Если даже рефлекторность действий и автоматизм сознания можно обратить на пользу и ими управить, то пользу извлечь и на пользу обратить можно каждое противное явление. Все обращаю на пользу. Учитесь и вы поступать так же. Мне подражая, идете тропою моей. То, что достигнуто мною, достигнуто будет и вами. Время зависит от вас. Но ручаюсь, дойдете, если со мной.